Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Mutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Gauravani Vrachyarine Nirvishesha Shunyavadi Vashyaja Dreshadarine Vanchaka Upakarushya Vipasindhu Vedvacha Patitanam Vanevyo Vaishnavyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Vishvambaro Dvijavaro Yugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karuna Vataro Krishnaji speaks very loving dedication and love. Here we came to Arabia, Nityananda. Природе духовного учителя, который учит нас искать истину. Вчера мы говорили о просаде и милости Господа. Сегодня я хотел поговорить о татве или о природе Господа Джаганнатха. Этот стих из 2 главы 1 песни Шримад-Бхагаватам утверждает, что суть всех человеческих усилий заключается в том, чтобы постичь истину. Должна заключаться в том. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы постичь татву или истину, постичь Бога. Давайте вместе повторим этот стих. Камасья, камасья, на, индея приди, лабдха, жидета, мы не можем избежать чувственного удовольствия. Когда мы едим просад, получаем удовольствие. В этом стихе говорится, камасья нендрия прити, лабоджа это явата. Можно принимать чувственное удовольствие в этом мире ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь в теле. Потому что поддержание жизни в теле связано с камой и удовольствием. Однако, дживасья татва джигьяса, смысл жизни в том, чтобы постичь истину. В том, чтобы понять истину или татву, высшую истину, духовную истину. Нартхоя шеха кармадих. Все наши деятельности, все наши усилия нужны не для того, чтобы заработать деньги. Как это ни странно, как это ни парадоксально может звучать. С вся наша деятельность не к тому должна сводиться. Дживасия Танта Дживаса. Я хотел сегодня в связи с этим стихом поговорить о той татве, которую мы пришли сюда с вами постигать. На самом деле, все человеческие усилия, что бы мы ни делали в этом мире, в конечном счете ведут к одному результату – к разочарованию, к отчаянию, к депрессии. Вишада. Вишада – это преобладающая эмоция здесь, в материальном мире. Разочарование и депрессия. Поэтому психологи никогда не останутся без работы. Особенно в Кали-Юге специально будет все более и более популярно. Люди прилагают усилия для того, чтобы стать счастливыми. Результат неизменный какой? Прямо противоположный. Разочарование, несчастье, боль, депрессия, вишада, отчаяние. Это скай-баба, или постоянное настроение материального мира. Однако это вишада, если человек направляет в конце концов свои усилия на духовные поиски, разочаровавшись во всем остальном, вишада должна привести к чему? Просаду. Если вишаду использовать правильно, то тогда она приведет к просаду. Если человек в конце концов пытается найти бхакти и соприкасается с бхакти, то он получит удовлетворение. Бхакти – это внутренняя энергия самого Господа. Это энергия блаженства. Когда человек соприкасается с этой энергией, он не может не обрести удовлетворение, не может не привести к счастью. И мы видим, как наши поиски бхакти, по крайней мере, привели нас к просаду. Получили вы просаду? И еще получите. Чем дальше, тем больше. Просад – это результат наших усилий, если эти усилия направлены на духовные поиски. И я рассказывал в первой лекции о том, что, как правило, люди в поисках духовной реализации или духовного опыта поворачиваются на 90 градусов от материального мира. Основным методом, так сказать, духовной реализации является отречение в обычных случаях. Люди разными способами пытаются поднять свое сознание. Так или иначе, мы должны в этом мире как-то воскресить свое сознание, поднять свое сознание. Йоги для того, чтобы поднять свое сознание, придумали очень оригинальный метод. Какой? Вверх ногами становится, правильно? Если встать вверх ногами, сознание будет подниматься. От той самой чакры, где она сейчас находится, ближе к голове. Но это все так или иначе искусственный метод. Это все в той или иной степени. Любой метод, который основан на отречении, в основе которого лежит вайраги, этот метод искусственный. И в конечном счете он работать не будет. Единственный естественный метод духовного самосознания – это метод, основанный на милости Кришны, на поисках этой милости. И этот метод называется бхакти. В первой лекции говорил о том, что с самого начала бхакти означает предание себя духовному учителю. С самого начала бхакти означает отказ от своей самостоятельности. Все остальные методы основаны на том, что я сам должен добиться чего-то. Я готов даже встать на голову, но сам. Я так или иначе должен сделать это сам. Бхакти с самого начала говорит, я сам ничего не могу. С самого начала бхакти Господь Чайтанья призывает нас поднять руки вверх. Руки вверх что значит? Даюсь. Я сдаюсь. Go! самого начала человек должен предаться Господу Богу на мире. Потому что он пришел сюда, чтобы учить нас преданию, полному безоговорочному преданию. Что значит быть смиренным, кровинки, терпеливым и верить. Это первый шаг духовной жизни. Духовная жизнь не начинается до тех пор, пока мы не совершили внутри это насилие над собой. И не положились на Господа Бога. Вчера я немножко говорил о том, каким образом происходит очищение на этом пути. Как человек соприкасается с просадой Господа или с милостью Господа. Агара Судхо, Сатва Судих, Сатва Судхо, Друга Смрити, Смрити Ламде, Сарва Грамхина и Тамокша. Человек соприкасается с милостью Господа или просадой, и сознание его очищается. Когда сознание его очищается, память становится совершенно непоколебимой. И эта память устремляется к Кришне. Когда память возвращается к нам, когда мы приходим в себя из состояния беспамятства, тогда все узлы, которые привязывали нас к материальному миру, к материальному телу, к материальной жизни, развязываются. Просад очищает, потому что это акт жертвенной любви. Бхактивинода Тхакур, описывая этот храм, а мы знаем, что Бхактивинода Тхакур был здесь надзирателем этого храма, и он написал большое эссе, посвященное этому храму. Я говорю, что здесь Джаганнат Тхакури, Господь Джаганнат, как любящий отец. Что делает любящий отец? У него в кармане всегда конфеты есть. Я не знаю, как у вашего отца, у моего отца всегда карман был набит конфетами. И при всяком удобном случае он начинал раздавать эти конфеты. И все, здесь Джаганнат, у него тоже карманы набиты конфетами. И он раздает эти сладости направо и налево всем, кто приходит сюда. И здесь все основано на любви. Это особая кшетра. Или особое место, где Господь проявляет свою любовь в самом доступном для нас виде. В конечном счете, любовь превыше любой справедливости. И когда мы пытаемся понять Бога с помощью разума, то где мы оказываемся? В ловушке материального мира. Потому что любовь невозможно понять с помощью разума. Бога невозможно понять с помощью разума. И если относиться к нам с точки зрения разума, то чего мы с вами заслуживаем? Да. Гореть в аду. На потолок. Вариться в каком-нибудь котле. Но вместо этого мы приехали сюда, для того, чтобы получать просад от Господа Джаганнатхи. Для того, чтобы в конце концов произошел переворот в нашей душе, и душа наша приобрела иную природу. И Бхактивинода Тхакур, он объясняет, что всякий раз, когда я пробовал просад Господа Джаганнатхи, счастье охватывало меня бесконечно, я начинал молиться Господу, чтобы просад этот стал доступен всем людям всего мира. На самом деле, наше с вами паломничество – это ответ Господа Джаганнатхи на молитву Бхактивинода Тхакура. Когда-то, много лет тому назад, он молился Господу Джаганнатхи. Сделай так, чтобы русские люди, украинцы, эстонцы, литовцы, белорусы – все получили твой просад. И в результате этого мы оказались с вами здесь, в Джаганнат Тхакуре. Для того, чтобы отверить этот просад или милость Господа. И это место, давайте с вами попытаемся погрузиться и приблизиться к смыслу этого места. Каждая дама или каждое святое место несет особую энергию. Это место, где человек должен найти Бога. Джаганнатха Свами Наяна Патакани Паватуне. Молитва, с которой Шанкарачарья обращается к Господу Джаганнатху. Джаганнатха Свами, появись передо мной, предстань передо мной. Смысл всей истории Махараджа Нирагьюны. Вам рассказывали историю про Махараджа Нирагьюны? Кому рассказывали? Тем, кому не рассказывали, еще расскажут. Я не буду рассказывать подробно всю эту романтическую историю про Махараджа Нирагьюну. Но смысл этой истории сводится к тому, что Махараджа Нирагьюна хотел найти Бога. Махараджа Нирагьюна жил в Авантипуре, в Уджайне, Мадья-Прадеше, там много-много километров отсюда. Он был могущественным царем большого царства Аванти. И через его царство, так как оно лежало на пересечении различных путей с севера на юг, с запада на восток, проходило множество пилигримов, паломников из разных святых мест. И он для всех устраивал роскошный прием, были дармашалы, всех угощали бесплатным просадом. Но его главный вопрос был в том, где мне найти Бога. У каждого из людей, у каждого из паломников, который приходил в Аванти, он задавал ему один и тот же вопрос. Где найти Бога? Где есть Бог? Где есть Бог? Где есть Бог? И в этом, собственно, смысл. Господь Джаганнатх откликнулся на его молитву. Он предстал перед ним. Если человек ищет Бога, если человек ищет так, он может его найти. Джаганнатх являет себя тому, кто искренне ищет. И все в царстве знали, что царь немножечко подвинутый. Все знали, что если кто-то ему скажет, где найти Бога, он получит щедрое вознаграждение. Однажды группа каких-то паломников пришла в Авантипур. Она остановилась поздно ночью в Дармашале. И к ним подсел местный браман, и он услышал, как паломники рассказывали о Нилимаду. Один паломник говорит: Нила Мадхава самая милостивая воплощение. Любой, кто увидит его, очень возгордится материально. Более того, не просто увидит его, если человек захочет увидеть его, он уже не возвратится в материальный мир. Если человек просто скажет себе, как иногда мы здесь хотим ворваться в этот храм Господа Джаганнатхи, взять его штурмом. Что такое в конце концов? Почему нас не пускают чистых преданных из городов и весей России, из других славных стран? Она, паломник говорил, если человек просто скажет, так или иначе, как-нибудь, я увижу Господа, я хочу его увидеть, этого одного достаточно, и сразу после этого умрет. Кто вернется в духовный мир? Если он в промежутке не совершит таких деяний. Прославляли Нилу Мадхаву в этих словах. Браман обрадовался. Браман понял, что это способ заработать себе на жизнь. Побежал к царю и сказал: я слышал, есть Нилу Мадхава. Просто подумав о нем, человек может обрести полное освобождение от материального рабства. Привязанности к этому материальному миру. Махараджа Нирагьюна обрадовался, он помчался, чтобы поговорить с этими паломниками. Паломники ушли. Свет исчез, простыл. И после этого он отправил экспедиции во все концы Индии, на север, на запад, на восток, на юг. И сюда, в Джаганнатхапури, как мы знаем, пришел Видьяпати. Но еще раз, смысл этой истории именно в том, что случается с человеком, если он хочет найти Бога, искренне хочет. Иногда мы боимся, найду я Бога или нет, будет у меня бхакти или нет. От чего это зависит? От одного, от того, насколько вы искренне. Если вы искренне, Кришна вам пошлет все то, что необходимо. Всех, кому необходимо для этого, пошлет. Он даст вам возможность услышать, понять, встретиться со всеми. Кришна сам будет вести вас по этому пути. Не нужно беспокоиться, не нужно бояться. Кришна сам говорит: Машуча, если ты хочешь меня увидеть, ты меня увидишь. И именно поэтому мы с вами оказались здесь, пришли сюда. для того, чтобы увидеть здесь Бога. И Бхактивинода Такур в этом эссе, о котором я сегодня буду немного говорить, он объясняет, что Пурушоттама Кшетра, особая кшетра, где Кришна откликается на все молитвы преданных. Наверняка, когда вы купались на пляже или ходили здесь, вам предлагали скульптуры Дашавата. Дешево, всего за 100 рублей. На самом деле они не больше 10 рублей, но вам по дешевке за 100 их могут уступить. Каждый аватар по 10 рублей. Берите. Другое название этой кшетры, Даша Аватара Кшетра, или Кшетра, святое место, где Кришна находится во всех образах сразу. Джаганнатх, он не случайно слегка бесформенный. Чтобы при желании он мог принять любую другую форму. Откликаясь на желание преданного, он принимает любую форму и любой образ. На самом деле, множество историй связано с этим. Однажды, в день Снана Пурнимы, в один из самых жарких дней в году, где-то в конце мая, месяц Джешта, здесь проходит Снана Пурнима. Господь Джаганнатха становится не в моготу, даже в его каменном храме. Его выносят сюда на Снана Веди, на большую платформу, находящуюся с севера, восточной стороны храма, с этой стороны к нам. Устанавливают его там на стене и начинают поливать водой из суокупы, из золотого колодца, который находится на территории храма. И в этот день туда пришел Ганапати Бхата, богатый купец. Все купцы в Индии, неважно кто они, вайшнавы или не вайшнавы, они поклоняются только Ганеше. Ганеш – это традиционное божество всех купцов. Во Вриндаване, если вы зайдете в любую лавку, сверху будет Кришна, Прабхупада в самом начале, естественно, ясное дело. Но в самых сокровенных глубинах магазина будет Ганеш, которому они каждый день будут подносить благовоние и подсовывать ему 10-рублевую бумажку, намекая на то, что они от него хотят. Ганапати Бхата поклонялся Ганеш. И он пришел сюда, для него Богом был Ганеш. Он пришел сюда, ему сказали, что Бог находится здесь, в Пурушоттама Кшетре. Он пришел сюда и не увидел Ганеш. Страшно обиделся. Джаганнатх находился прямо тут, на своей снановеде, его поливали. Он сказал, что такое? Меня обманули. Я шел сюда, чтобы найти моего Бога. Моего Бога тут нет, потому что у моего Бога слоновий хобот. Тот же самый миг, как эта мысль мелькнула у него, у Кришны вырос слоновий хобот. До сих пор, в честь этой лилы Господа Джаганнатхи, в день Снана Пурнимы, Пурнимы в месяц Джешты, Джаганнатха одевают, как Ганеш, приделывают хобот, Балабхадру тоже выделяют, как слона, Субхадру тоже. За ними бежит, как слониха. Они все вырастают, как слоны. И Кришна здесь откликается на все молитвы. Кришна здесь любой. Буддисты приходят сюда. Они говорят, кто такой Джаганнатх? Будда. Будда, его буддиха. У них там есть свое понимание. Там. Как в этих трех формах или четырех формах проявляется Будда. Джайны приходят сюда и говорят, это наш Бог. Христиане приходят сюда и говорят, наш Бог. Мусульмане говорят, это Аллах. Все, кто приходит сюда, видят здесь своего Бога. Это Пурушоттама Кшетра, которая дает человеку исполнение всех его желаний, если эти желания направлены на поиски Бога. Кришна здесь может исполнить ваши желания, если мы захотим его найти. И Бхактивинода Такур говорит, сейчас давайте мы поговорим немного о философском смысле храма Джаганнатха и поклонения Джаганнатха. Он говорит, что любой человек, который хоть во что-то верит, лучше материалист. Единственное, против кого мы должны сражаться, это против грубого, чувственного, животного, плотского атеизма. Потому что атеизм нужен человеку только для одного, только для того, чтобы оправдать животный образ жизни, не для чего другого. И Бхактивинода Тхакура говорит, любая вера хороша. Даже если она немного наивная, если она не совсем правильная, если она чуть-чуть искаженная, все равно это лучше, чем ничего. И если человек имеет веру, у него есть шанс, в конце концов, сердце свое очистить. Каким бы путем он ни шел, какие бы молитвы он ни повторял, как бы он ни представлял себе Бога, что бы он ни думал о Боге, все равно это лучше, и в конце концов сердце его будет постепенно очищаться. И Бхактивинода Тхакура объясняет, что в конце концов этот храм на самом деле представляет собой высшую форму теологии в форме камня. Он объясняет, что индуизм как таковой. И все слышали, все знают, что такое индуизм, да? На самом деле никто не знает, что такое индуизм. Однажды Шри Прабхупаде привели профессора индуизма, который учил студентов индуизма. Ну, Шри Прабхупада у него спросил, что значит вы специалист по индуизму. И профессор сказал, знаете, Свамиджи, на самом деле никто не знает, что такое индуизм. Шри Прабхупада посмотрел на Бхактисварупу Дабхадару Махараджа и спросил, как называется человек, который преподает то, что он не знает. Бхактисварупа Дабхадару Махараджа, как следует натренированный Шри Прабхупаде, радостно закричал, мошенник! Такой человек называется мошенником. Шри Прабхупада сказал, вот смотрите, вы преподаете то, что вы не знаете. Бхактивинода Тхакура объясняет суть индуизма. Он говорит, что в этом храме весь индуизм изображен в виде камня. И что индуизм в сущности это вера, которая включает в себя все веры. Иногда нас упрекают в этом. Иногда говорят, что кришнаиты такие сякие, они специально говорят, что все веры хороши, что все в конце концов кришнаиты. Потому что все остальные веры говорят, все плохие, только мы хорошие. Мы говорим, все хорошие, а мы самые лучшие. В этом наше отличие от всех остальных. Все остальные всех остальных ругают, а мы всех остальных прославляем, но говорим, что все равно к нам надо приходить. И Бхактивинода Тхакура объясняет, как эта философия изображена здесь, в храме Джаганнатха. Он говорит, что вокруг главного храма, главного купола Господа Джаганнатха находятся храмы Дурги, Вималадеви, храм Ганеши, храм Сурии, Солнца, храм Ганеши, храм Господа Шивы и, в конце концов, сам храм Джаганнатха. Если вы посмотрите с крыши библиотеки, кто-то из вас забирался на библиотеку, то можно увидеть там эти храмы, находящиеся вокруг главного храма и главного купола. Он объясняет, что эти пять верований и представляют собой синтез, которым является индуизм, синтез всех вер. Он говорит, что любой человек, во что бы он ни верил, может быть индусом. Если он родился в Индии. Если родился в другом месте, это сомнительно. Он говорит, что в сущности сначала во что человек верит? Самые примитивные верования после того, как человек отказывается или делает один маленький шаг от животного отношения к миру и к жизни, первое, во что он верит, это то, что Бог – это энергия. Он становится шахтой. Он поклоняется Богу как материальной природе. Вернее, материальной природе как Богу. На Западе это философия или эта религия называется пантеизмом. Иногда неграмотные люди, которые ничего не знают, ничего не понимают в индуизме, говорят, что все индуисты пантеисты. Не нас упрекают. Вы там поклоняетесь камням, поклоняетесь баньяну, поклоняетесь океану, поклоняетесь рекам, поклоняетесь колодцам, поклоняетесь людям, поклоняетесь кому только не поклоняетесь, коровам поклоняетесь, ослам поклоняетесь, рикшам поклоняетесь, грузовикам поклоняетесь, любой уважающий себя водитель грузовика каждый день по работе ему пуджу. чтобы, не дай Бог, с ним ничего не произошло. Это факт. Первым шагом, который человек делает, отказываясь от грубого, примитивного отношения и видения этого мира, он начинает понимать, что весь этот мир дух. И что нужно с благоговением относиться ко всему, каждому камню, каждому муравью. Он видит эту энергию в шахте Бога и начинает поклоняться ей как Богу. И поэтому в этом храме есть храм того? Вималады, Дуги, в шахте Господа. Это первая ступень индуизма. Следующая ступень индуизма какая? Нет, Сурья. Следующая ступень, объясняет Бхактивинод Тхакур, когда мы начинаем видеть, что эта энергия проявляется в виде конкретных вещей. И прежде всего, в виде чего проявляется эта энергия? В виде чего проявляется энергия, которая оживляет все? Солнце. Недалеко здесь, в Канаке, есть знаменитый храм Солнца. По преданию, Прадьюмна построил этот храм, сын Кришны. И он там поклонялся Солнцу. Так и здесь, рядом есть храм Солнца. Перед самим храмом Джаганатха находится Аруна Стамба, которая привезена оттуда из Канака. Человек начинает видеть, что эта энергия принимает более конкретные формы, по мере того, как его сознание очищается. Слушайте внимательно, как происходит эволюция сознания человека. Потому что, по сути дела, Пури – это кшетра, где сознание человека, если он правильно ведет себя, может постепенно эволюционировать до тех пор, пока она не дойдет до самой высшей чистой ступени. И на этом уровне человек увидит Бога лицом к лицу. Следующая ступень индуизма, когда человек начинает еще точнее различать, как же Бог проявляется в этом мире, в чем проявляется, как проявляется. А он начинает поклоняться Ганешу. Бхактинод Тхакур говорит, что это фетишизм или анимализм. И множество различных верований есть, когда люди поклоняются сознанию, проявленному в животных. По всему миру это есть. В любых странах есть так или иначе всякие тотемические веры. Где-нибудь на Чукотке, на Камчатке, еще где-нибудь там. Индейцы поклонялись оленю, медведю. Здесь поклоняются слону. Слону, на самом деле, больше оснований поклоняться, потому что он большой. Но куда бы ни отправились, будут поклоняться самому большому животному. Но Бхактивинод Тхакур говорит, что когда человек понимает, что поклоняться нужно сознанию, но сознание его еще очень низкое, потому что, как объясняет Кришна, я хамам прападен тета встатами баджаняхам. Как человек относится ко мне, так я проявляю себя. Он говорит, что в этом случае я проявляюсь как Ганеш. Со слоновым хоботом, с большим животом, перевязанный поясом из змеи, потому что в свое время у него этот живот лопнул от переедания ладу просада. Вот. Безобидный такой слоник, который может человека сделать благополучным. Это определенный уровень человеческого сознания. Он говорит, что дальше, если человек превосходит этот уровень, кому он поклоняется? Богу в виде кого? Богу в виде человека, в виде Шивы. Кто такой Шива? Шива – это тот, Бхактивинод Тхакур объясняет, что Шива – это тот, в ком растворяется душа человека, который обрел спасение. Бог-разрушитель. Но это сознание, принявшее человеческий облик. Постепенно, по мере того, как человек эволюционирует в своем понимании Бога, он начинает понимать, что Бог должен иметь форму человека, но при этом он направлен на то, чтобы разрушать. Смысл его поклонения в том, чтобы уничтожить свое собственное индивидуальное существование. Это четвертая ступень индуизма, который включает в себя все веры. И, наконец, пятая ступень какая? Когда Богу поклоняется как кому? Когда Богу поклоняется как личности. Все, не торопитесь насчет личности. До личности мы дойдем. К когда мы понимаем, что Бог – это источник сознания, что есть концентрированный источник сознания, и этот Бог – Джаганнат. Поэтому вокруг основного храма Джаганнатха находятся все эти маленькие храмы, чтобы в конце концов человек, пройдя из одного храма в другой, поклонившись всех, пришел куда? К Джаганнатху. И увидел его. И что он увидит перед собой? И большие глаза, протянутые вперед руки и большую душу улыбку. Джаганнат с вами, ги! Это, так сказать, некое начало. Бхактивинода Тхакур говорит, что человек в конце концов понимает, что Бог один. Что за всем этим стоит высшее сознание. Это сознание единое. И когда он это понимает, он приходит в большой храм. Он поднимается по 22 ступенькам. Господу Джаганнатху с восточной стороны ведут 22 высоких ступени. Эти 22 высоких ступени символизируют 22 анархии, которые находятся в нашем сердце. Смотри, идет. Когда он преодолеет все их, одну за другой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать один, двадцать, двадцать один, двадцать два. Когда он преодолеет их одну за другой, он должен будет встретить сознание, из которого изошло все. Это сознание едино. Ахам эм адити. Что Брахман только один. Брахман один, и у него нет второго. Он подходит к этому Брахману, и что он видит? Кого он видит? Троих? Если троих, четверых он видит. Если четверых, на самом деле он шестерых там видит. Шестеро сидят на большой каменной платформе. На самом деле иногда еще каменную платформу причисляют туда, она седьмой стала. И у него глаза начинают разбегаться. Кто такой Джаганнат? Почему их четверо? Кто-то знает, почему их четверо? А? Почему один Бог расчетверился? Кто они такие? Почему? Почему? Бог один или не один? Один Бог? Один? Один? Эгам эва адвития. Нет второго. Второго нет. Второго нет. Но у Бога есть что? Бога, на наше счастье, есть множество энергии. Энергия не отличная от Бога. Бог никогда не бывает один. Один Бог, и он только один, но он никогда не бывает один. Добро пожаловать в сознание Бога. Бог только один, и он всегда один, но он никогда один не бывает. Если человек ставит Бога одного, если человек ставит на алтарь одного Бога, то он кто? Майявади, имперсоналист. У Бога всегда есть множество энергии. Эти множество энергии находятся там, на этой драгоценной платформе Ратна-Веди. На Ратна-Веди находятся эти проявления Бога, энергии Бога. И первая энергия, какая энергия? Она золотистого цвета. Она в самом центре. Какая это энергия? А? А, йога майя. Майя шакти. На самом деле, самая доступная нам энергия, материальная энергия. Йога майя, духовная энергия, материальная энергия, майя шакти. Разницы нет. Пожалуйста, не думайте, что есть какая-то разница. Нет. Энергия, она энергия есть. Кришна использует ее так или так. Это энергия Кришны. Это материальная энергия или майя шакти. Так, и затем Баларама. Кто такой Баларама? Джива шакти. Баларама это джива шакти. Или шакти, из которой построен духовный мир. И есть еще одна энергия в виде сударшины, находящегося с левого Джаганнатха. И сударшина это кто? Бхактивинода Тхакур объясняет, что Сударшана — это воля Кришны. Это воля, которая движет всем, в материальном мире и духовном мире. Вот она, Сударшана. Сударшана может проявить перед нами Господа. И в конце концов, в середине или в самом центре, самый выдающийся кто? Сам Бог. Джаганнат. Джаганнат Свами. И что мы видим у него? Большие глаза. Большие глаза. Руки протянутые к нам. Ровно. И никаких ног. Почему большие глаза? Он хорошо видит. Лучше, чем нам хотелось. Он видит все. Он знает сердце каждого живого существа. Он все видит. Он все знает. И другой принцип, который заложен в этих больших глазах, он творит. Пашьянти панти калаянти, чирам джаганти. Брама Санхита говорит, как он творит? Как Господь творит? Глазами своими. Ему не нужно трудиться тяжело, кирпичи какие-то носить, все, что он смотрит. И таким образом он творит. И у него руки большие, длинные руки. Что значит, что у него длинные руки? Это значит, что он всех достанет. Как бы мы ни пытались убежать. Он все видит и всех достанет. Здесь, в материальном мире, Кришна такой. И у него нет ног. Нет ног, что значит? Все, он бегает, никуда не надо. Он везде находится. И при этом у него большой улыбающийся рот. Что это значит? Вот я всем достану, я все вижу. И несмотря на это улыбаюсь. Все вижу, все знаю, все могу, все понимаю. И все равно улыбаюсь. Потому что знаю, что в конце концов все вы хорошие, все вы чистые, преданные. Все вы пришли сюда только за Кришной, не за всеми другими. Потому что он милости, он улыбается. И в этом смысл Кришны с его безграничными, бесконечными энергиями. Бхактивинода Тхакур говорит, что там, на платформе, в большом храме, когда человек заходит туда, он видит Веданту. Вся Веданта находится там. Бог и его энергия. Все энергии, которые нужны, загружены там. Если человек сможет, он говорит, что этот храм как большая книга. И он сможет прочитать эту книгу. И прочитав эту книгу, он все поймет о том, что ему нужно делать. Кто он такой и какое место он занимает в этом творении. Я, наверное, ищу какие-то вещи, потому что у меня осталась еще одна очень важная история, которую я хотел рассказать. Тут у меня всякие биджа-мантры, хлим-шлим, это объяснение того, кто такой Джаганнат. Потому что в конце концов Джаганнат – это Пурушоттам. Пурушоттам – это команда. Сам Джаганнат – это Бог любви. В конце концов, самое главное в нем – это большой улыбающийся рот. Чтобы всем доказать, что самое главное в нем – это большой улыбающийся рот, он очень много ест. Он часто и с большим аппетитом ест здесь, в этом храме. Но в конце концов, он Бог любви. И ему поклоняются только одним образом. Ему поклоняются с помощью мантры Клим. И Клим – это в тантре. Те, кто знают тантру, те, кто знают тайную науку того, каким образом с помощью бидж возбуждать различные энергии в теле, они знают, что Клим – это мантра Камадева. Это мантра Бога любви. И Джаганнату поклоняются только как Богу любви. У него есть другие аспекты, все остальные, но в конце концов он только Бог любви. И давайте сейчас немножечко отрешимся от татвы, о которой я сегодня рассказывал, и перейдем к лилии. И попытаемся еще с вами понять, почему Джаганнат находится в таком виде. Есть две основных причины, почему Джаганнат как бы бесформен. Для многих людей непонятно вообще, почему Бог именно такой. Кто-то из вас задумался, почему он такой? Кто-то знает ответ? Почему он такой? Почему он такой? Есть одна первая философская причина, которая исходит из этой истории про Махараджу Индрадюмну. Кто помнит, почему Индрадюмна такой и другой в этой истории? Почему его не доделали? Терпение его не уже тепло. Почему ты тогда такой? Мы хотим понять Бога, правильно? Но при этом нам не хватает всего. На самом деле, первая причина заключается в том, что Бог всегда остается чуть-чуть непонятным. Он всегда чуть-чуть недоделан. Никогда, если мы не достигнем уровня самого чистого преданного служения, человек не может быть полностью уверен, как он будет. Как правило, у человека не хватает терпения. Он говорит, ау, покажите мне Бога, скорее покажите мне Бога. Брум! И Бог говорит, вот он я. Он смеется над нашим нетерпением. На самом деле, в этом еще один эзотерический смысл быть Господа Дзюбана. Он смеется. А, вы хотели меня увидеть? Вот он я. Вот он я такой. Он отвечает как бы на наше нетерпение. Но есть еще одна главная причина, почему Дзюбана такой. И для этого мне нужно как минимум минут 20, чтобы ее объяснить. Дело в том, что у нас сегодня запланировано другое. Сегодня в 12 часов к нам должны, помимо меня, обратиться еще два замечательных саньяси. Один – это Бхактивибудда Бодхая Махарадж, который является ачарьей Гопинатха Удия Махараджа. И я пригласил его сюда, чтобы он обратился к вам и сказал несколько слов. И саньяси, который возглавляет этот храм, где мы находимся, который гостеприимно пустил нас, также хотел обратиться к вам. Кроме того, у нас заготовлено несколько коробок маха просады из храма Господа Дзюбана. Многие из вас уже поняли смысл пребывания в Пурушасана Кшетре. Он сводится в основном к тому, что но сейчас, чтобы не комкать эту историю, я начну завтра с нее свою. На самом деле, одна из самых важных вещей истории. А теперь давайте громким Хари Бол поприветствуем Бодхая Махараджа. Хари Рам. На самом деле, первый раз встретился с Бодхая Махараджа много-много лет тому назад здесь, в Джагарантипуре, в Шрикшерне. Он тогда был севаком, скромным слугой, его выявляла Бхактипрамода Пури Махараджа. Я пришел, чтобы навестить его, и Бодхая Махарадж тогда милостиво позволил мне получить даршан, и Бхактипрамода Пури Махараджа. С тех пор мы поддерживаем с ним дружеские отношения. И когда я приехал сюда, я пришел к нему и сказал, что я во что бы ни стало, хочу поговорить с преданными из СНГ, с бывшего Советского Союза, которые собрались здесь, я сказал, конечно, я хочу с удовольствием послушать. И вот сегодня он перед вами. Bhakti Pramodakso Purimushita Bhakti Pramodakso Purimushita ведет в Пуре, и там есть 18 колонн или 18 опор, который держит его, и поэтому называется Пранаума. Где-то километров 5 отсюда находится этот мост. From there, as soon as he saw the dome of Jagannath temple, then he saw the top of the temple, there is one Jewish boy is playing flute. И оттуда, когда он увидел чакру на верху храме Джаганнатха, чуть-чуть ниже, он увидел мальчика голубого цвета, который играл на флейте. Then he ran from there, he left all the devotees. Он побежал по направлению к этому храму, оставив позади всех своих спутников. He came here, it's full of ecstasy. Он пришел сюда, в это место, и экстаз его достиг пика. So I think all of you are here, it's full of ecstasy. И я думаю, что вы все находитесь здесь в таком же состоянии, как он тогда. But only one problem. Mahaprabhu entered in Jagannath temple, but by the Orissa government law, all of you are unable to enter into Jagannath temple. Есть только одна разница между вами и Махапрабху. Махапрабху вошел в храм Джаганнатха, я вас туда не пускаю. But with the devotion, all of you already entered in Jagannath temple. Но на самом деле, чтобы войти туда, нужно только одна вещь, преданность. И с этой преданностью вы уже вошли туда. Without blessings of Jagannath, no one can come in Jagannath Puri. Без благословений Господа Джаганнатха никто не может прийти сюда в Джаганнатху Пури. Just recently, 10 years ago, one incident happened. One devotee, disciple of Bhaktivedanta Bhan Maharaj, he was... Hey, Prabhu. Hey, Prabhu. Anyway... Не так давно, лет 10 тому назад, один ученик Бхактивиданта Бхан Махараджа. So what happened is that devotee, the on the way to Jagannath Puri, then Jagannath appeared to the main priest of his temple, and he is explaining, that person is coming, don't allow him to be in my dham. Он собирался приехать сюда в Пури, и Джаганнатх пришел во сне к президенту храма, которому принадлежал этот преданный. И он во сне, пришел во сне к нему и сказал, этот человек собирается ко мне в мою даму, не пускай его туда. Reason is this. In his past life, he was against Krishna's will at the Kurukshetra battlefield. In the Kurukshetra battlefield, his activities were against Krishna's will. И Джаганнатх объяснил причину. Причина заключается в том, что в своей прошлой жизни, в одной из прошлых жизней, он сражался против Кришны на стороне, на поле битвы Курукшетры. So this is the proof that Jagannath already, you, all of you already entered in Jagannath temple with your ecstatic devotional mood. Это доказательство того, что все вы уже так или иначе вошли в храм Господа Джаганнатхи, охваченные экстазом. So, Jagannath, I think all of you know, Jagat is universe, not is Lord, Lord of universe. И Джаганнат, как вы все знаете, Джаган значит мир, Джаган значит мир, а Нат значит Господин, Победитель. So, where we are? We are now. That place also is very much valuable and significant for all of us. И место, в котором мы находимся сейчас, это место исполнено огромного значения для всех нас. I can tell you one thing. What I saw when this temple was established, I was there. Я могу вам рассказать одну вещь, которую я видел своими собственными глазами, когда этот храм только строился, я находился здесь в этом месте. There's a lot of travels to discover the land, to acquire the land. But when you acquire the land, at that time, one incident happened here. Было очень сложно приобрести эту землю здесь, но когда в конце концов землю приобрели, произошло одно происшествие. Who was architect, engineer? Everyone became surprised to see such type of situation. Exactly where Srila Prabhupada Thakur appeared, that place when they're digging, that deity, the earth becomes full of sandalwood fragrance. Все, кто так или иначе участвовали в строительстве этого храма, были поражены. Инженер, который там был, архитектор, который пришел специально. Когда стали копать землю для того, чтобы заложить фундамент этого храма, на том месте, где появился Бхактисиддханта Сарасвати Такур, земля выкопанная стала источать аромат сандалового дерева. Все почувствовали этот запах, и никто не мог понять, откуда этот запах идет, никто не мог понять, почему земля источает этот аромат. And also in 1982, when this temple was actually we inaugurated the temple in 1982. В 1982 году, когда этот храм был открыт для публики, мы открыли его в 1982 году. At that time, you can see the Subhadra Devi. В этот момент вы можете видеть на алтаре Субхадра Деви. The Subhadra Devis were unable to find out the proper route to make Subhadra Devi. И когда мы пытались изваять эти божества, мы не могли найти подходящее дерево для того, чтобы сделать Субхадра Деви. That time, actually, one day, one very old person brought one piece of wood for Subhadra Devi, and they explained, I heard all of you searching the one piece of wood for Subhadra Devi. In my home, a piece of neem wood, so I brought it here. If you actually kindly take it. В этот момент, когда мы искали подходящее дерево для того, чтобы изваять Субхадру, вдруг появился какой-то пожилой человек, и он сказал, что у меня как раз я слышал, что вы ищете ним для Субхадры, и у меня как раз был подходящий ним для Субхадры. Я принес вам это дерево. But the Subhadra Devi, but the piece of wood, when the authority of this temple called the sculpture, just one or two pieces, two times they put in hammer, automatically broke down. Automatically the Subhadra Devi appeared. Но когда, и когда он дал, принес этот кусок тюрбан дерева ним, его дали, позвали скульптора, и скульптор один или два раза ударил стамеской по этому дереву, и Субхадра вдруг сама появилась из этого дерева. Она сама вышла. So that news come to our Gurudev Divine Leadership Maharaj. Then he said, there is no need to do anything. Subhadra Shayam Prakashayam means the old, he herself appeared. So it is better just to do some kind of painting. You can see the painting. И когда об этом рассказали Брахман Пури Махараджи, он сказал, больше ничего не делайте, никаких больше не дотрагивайтесь до нее, просто нарисуйте глаза и все остальное она сама сделала, она самопроявленная. So this is the history of the temple. Это несколько историй, связанных с этим. I can tell you few more things about my grand spiritual master, the divine Vishnu Bhakti Prabhupada. Я могу рассказать вам несколько вещей, связанных с моим парамгуру, его божественной милостью Бхактисиддханта Сарасвати Шрила Прабхупады. You know this in our scripture explaining Bhutkale Purushottama. Вы знаете, что в наших писаниях приводится эта цитата из Падма Пурана Бхутхале Пурушоттама. Means from the Purushottam Dham, message of Supreme Lord will spread around the world. Это значит, что отсюда, из Пурушоттама Дхамы, послание Верховного Господа распространится по всему миру. You can see nowadays, all of you are here because of His grace. Мы можем видеть, что все вы пришли сюда по милости Господа Джаганнатха. I think Maharaj already explained you and all that how he appeared here. Я думаю, что Махарадж уже объяснил вам, каким образом Джаганнат появился здесь. And how he showing some kind of ecstatic things. И как он проявляет свой экстаз здесь. Lord Jagannath Chariot Festival Village, it was his first great ceremony. It's called Annaprashan. Перед началом Радхаятры, ежегодного фестиваля колесниц, первая церемония большая называется Аннапрашан. The Annaprashan time, Jagannath Chariot Festival, Jagannath was talking here 2 days. И когда эту церемонию проводили для появившегося ребенка, я неправильно сказал, когда ребенок рождается, то первая церемония, обряд, который ему проводят, называется Аннапрашана. И в этот момент, когда проводили эту церемонию для Бхактисиддханты Сарасвати, колесница Джаганнатха остановилась перед этим храмом и стояла 3 дня, не мог, не сдвигаясь с места. Actually, for a boy, usually, we are... doing this, that ceremony, Annaprashan, when the boy becomes 6 months. So Srila Prabhupada Vishnu Thakur was only 6 months. Обычно мальчику проводят эту церемонию, когда мальчику исполняется 6 месяцев. Бхактисиддханта Сарасвати тогда был полгода как раз. So at that time, his mother, Bhagavati Devi, she took him to visit Jagannath. И в это время его мать, Бхагавати Деви, вынесла его для того, чтобы он мог увидеть Джаганнатха. So 3 days Jagannath here, Bhaktivinoda Thakur arranged ecstatic kirtan. В течение 3 дней Джаганнат стоял тут, Бхактивинода Такура организовал экстатические киртаны для него. As soon as this baby, yeah, the baby, Dagimala Prasad or Srila Prabhupada appeared over there, then Jagannath won garland fallen. Как только этого младенца положили на колесницу Джаганнатхи, Джаганнатха упала гирлянда. That time the all priests of Jagannath, they thought this is not ordinary boy. So, и в этот момент все панды, священнослужители Господа Джаганнатхи подумали, это необычный мальчик. So it has to be a very great soul. So должно быть какая-то великая душа. It is better to offer this garland to the intermediate. And as soon as they offer the garland, the chariot is going very fast. И они подумали, хорошо, раз гирлянда упала, значит, она должна быть на нем. И как только они поднесли ему эту гирлянду, колесница сдвинулась с места. So that... So, once, if you know his power means actually, his static power, I heard from my Gurudev that whenever Guru Maharaj, my Gurudev is divine, so Bhakti Pramod, Suryashri Maharaj, whenever actually he was his dictator mentally, he used to take dictation from him. На самом деле, если мы по-настоящему поймем экстатическую силу или могущество Бхактисиддханты Сарасвати, мы поймем все о нем. Мой Гурудев, Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, рассказывал мне немножко об этом. Он обычно был его писцом, и он записывал под диктовку все то, что диктовал Бхактисиддханта Сарасвати. Такой был. Dictation time, actually, whenever he walking, he also giving dictation. И он обычно диктовал в любое время. Иногда он мог ходить, гулять и при этом диктовать. You know? So my Gurudev explained such a way. Just we are doing morning walk with 3 persons. Иногда он выходил на утреннюю прогулку с 3 другими людьми. So, Bhaktivinoda Thakur Prabhupada and 3 or 4 other disciples. Сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада и 3-4 ученика его. Suddenly he said, so let's do some writing now. He's walking. Он ходил, гулял, вдруг он говорит, давайте сейчас будем писать книгу. So take my dictation. Записывайте то, что я буду диктовать. So nowadays we have tapes. All of your tapes, video camera. В наше время у нас есть видеокамеры, магнитофон. That time it does not exist. В то время ничего такого не было. So they always become ready to use pen and paper. Поэтому они всегда ходили на готове, у них всегда была бумага и ручка с собой. So Guru Maharaj explaining me that you don't know who is he. И Гуру Махарадж объяснял мне, ты не знаешь, кто он такой. Even I don't know who is he. Даже я не знаю, кто он такой. His ecstatic power. Его экстатическое могущество можно описать. And giving three different articles to different persons. Он гуляет и одновременно диктует три разных статьи трем разным своим ученикам. Giving dictation to three different persons, three different articles, simultaneously. Трем разным людям он диктует три разных статьи в одно и то же время. So this is his place. Это то место, где он появился здесь. So once he explained. И однажды он объяснял. Amongst his instruction, so many instructions here. Он давал много наставлений, и среди его наставлений есть одно такое. First instruction was, we have to be united. Первое его наставление было самое важное. Мы должны сохранить единство. And spread the message of Rupa and Raghunath was full of enthusiasm. И вместе распространять послание, учение Рупы и Рагунатха с огромным энтузиазмом. So I feel today that Goswami Maharaj allow me to be here. This is a symptom is going on. И сегодня я чувствую именно это, то, что я оказался здесь, это признак того, что наставление Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады сбывается. So anyway, that why we have some differences. Почему у нас есть какая-то разница между собой? Srila Prabhupada Thakur also explained it. Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада тоже объяснял это. How much will attract with material things, that much will be away from the transcendental things. Ровно настолько, насколько мы будем привязаны к материальным вещам, мы будем отделены или отдалены от духовных вещей, трансцендентных вещей. That means we will not leave our all material things. We should not be greedy for material things. Это значит, что жадность или привязанность к материальным вещам — это препятствие на духовном пути. Material things is instrument to serve Mahaprabhu, to serve Krishna. Материальные вещи — это инструмент, с помощью которого мы можем служить Махапрабху, служить Кришне. So, but we have to use our all intelligence. All type of things, whatever exists surrounding us, try to use for the service of Mahaprabhu. Есть все материальные вещи, которые у нас есть, мы должны использовать для того, чтобы служить Чайтанья Махапрабху и его делу, тогда наша жизнь будет совершенной. So Srila Prabhupada, such a way, he gave lots of instruction. Once he explained. Таким образом, Сила Прабхупада дал очень много наставлений. Однажды он сказал: Лехапара и Пандит Кришна Харинам Сангитам. Шри Харинам Сангитам Харинам Сангитам is our ultimate destiny. To learn, to get education. Однажды он сказал, что Харинам Санкиртана — это самый высший способ получить образование. Харинам Санкиртана. Харинам Санкиртана. Чайтанья Махапрабху also explained. Чайтанья Махапрабху говорил о том же самом. Лекха пада сикхи ло Кришна бхакти ло вибхакти. Тааджуди нахло, таби дайки. Our ultimate purpose to get mundane education, to observe the path of pure devotion. If not, there is no value to get lost, to get higher education. Главный смысл наш в обретении какого-то мирского образования или знания заключается в том, чтобы в конце концов встать на путь чистой преданности, на путь бхакти. Если образование не приводит нас к этому, знание не приводит нас к этому, в них нет никакого смысла. But you can see His Divine Grace, Prabhupada, Himself was educated. Но мы можем видеть, что сам Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада получил очень хорошее образование. Once Bhaktivinoda Thakur explained to Gaura Prasada Bhaji Maharaj. Однажды Бхактивинода Такур объяснял Гаврикишору Дасу Бабаджи Махараджу. В то время Гаврикишор Дас Бабаджи Махарадж был болен. Очень сильно болен. Then he explained that Prabhu, Bhaktivinoda explained, Prabhu, actually the Bimala Prasad, means the childhood named Bimala Prasad. Bimala Prasad for study he in Calcutta. So if you don't mind, I can take you to Calcutta for your treatment. И Бхактивинода Такур сказал, Бимала Прасад, мой сын, сейчас учится в Калькутте. Если ты не возражаешь, я заберу тебя в Калькутту для того, чтобы мы тебя вылечили. You see, for higher study, he was in Calcutta. Это значит, что для того, чтобы получить высшее образование, Бхактивинода Сарасвати Такур Прабхупад находился в Калькутте, был в Калькутте. And that time Бхактивинода Такур Махарадж explained to Bhaktivinoda Thakur that what you are insisting me to get some service from my Lord? How? Better to commit suicide than run away from this Shamala Sugat Kunja and went the towards Jalangi River, Saraswati River. Гаврикишор Дас Бабаджи ответил в ответ на это предложение Бхактивинода Такура. Как ты хочешь, чтобы я получил какое-то служение от моего господина, от моего повелителя? И он убежал оттуда из Свананда Суканда Куджи, в котором он находился на берегу Джалангир. After 2 months, actually among the 2 months there is no news about it. И в течение 2 месяцев никаких известий о Гаврикишоре Дас Бабаджи не было. После прошествия 2 месяцев. After 2 months, Дас Бабаджи Махарадж again appeared. Через 2 месяца Бабаджи Махарадж опять появился, непонятно откуда. Actually, committing suicide is not a proper idea. So I thought it is better to come back. So I'm coming back now. Он сказал, я хотел бы, может быть, потом совершить самоубийство, но потом понял, что это не стоит делать, это плохо, и поэтому я решил вернуться назад. Because this human life is very rare. Потому что эта человеческая жизнь очень редкая и очень ценная. So you can see this Srimad Bhagavatam. The Srimad Bhagavatam explains. We have time. What time now? Bhakti Vivek Paramahansa Maharaj ki jai. So there's Gandhar. So that at that time we can see this one Bhagavatam. There is an explanation by Vyasadeva. В Шримад Бхагаватам есть слова, записанные Вьясадевой. That Мридха Аддам Шулабхам Шудурлабхам Плабхам Шукалпам Гуру Карнадхарам Маяну Кулена Нава Шате Гитам Уман Бхабагди Натаре Свахмаха. Шримад Бхагават explained what is the meaning of actual committing suicide. Шримад Бхагаватам объясняет, в чем заключается смысл совершения самоубийства, как люди совершают в этом мире самоубийство, атмаха. Мридха Аддам. Not fast, we get, everything become easy. Аддам, fast. Everything become easy. How? As soon as you get this human form. Как только душа получает человеческую форму жизни, у нее появляется очень много возможностей. Для нее многое становится очень легким. What become easy? Что становится легким для нее? Practice the path of devotion. Для нее появляется возможность практиковать путь преданности, бхакти. Become very easy. So, this body, Srimad Bhagavat explained, like a boat on the material ocean. Это тело, объясняет Шримад Бхагаватам, подобно кораблю, который плывет по океану материального мира. So, and then explain this boat is very strong boat. Этот корабль очень крепкий. and Guru Karnadharam, spiritual master, as like the captain of the boat. И Гуру Карнадхарам, духовный учитель, является капитаном этого корабля. So on the ocean, there is boat, there is captain. В океане есть этот корабль и есть капитан этого корабля. Lord also explained. Господь также объясняет. Маяну кулена навхосте гитан. To reach our destiny, to cross the ocean, my blessings always working. As like the verbal wind. Маяну кулена навхосте гитан. Для того, чтобы достичь цели нашего путешествия на другом берегу этого океана, нужны мои благословения, которые подобны благоприятному ветру. To get the human form, and if we are not able to practice the path of devotion with all the facility what Lord gave us, afford us, if you are not doing so, just simply die, this is called actual committing suicide. Натарет сват моха. Если человек, получив человеческое тело, не пользуется теми возможностями, которые оно предоставляет для того, чтобы обрести бхакти или любовь к Богу, то он на самом деле совершает самоубийство. Натарет сват моха. So such type of explanation Гуру Прасад Бабаджи Махарадж explained. Это объяснение дал Гуру Прасад Бабаджи Махарадж. So let's do some bhajan. To serve Mahaprabhu, to serve Krishna. Поэтому смысл нашего существования в том, чтобы совершать bhajan и служить таким образом Махапрабху и Господу Кришне. So, Śrīla Prabhupāda, only one disciple of Prabhupāda. Сила Прабхупада Сиддханта Сарасвати Такур был единственным учеником Гуру Кешава Дас Бабаджи Махараджа. For practicing the path of devotion properly, once explained to him, don't go Calcutta. Calcutta is like Koli Brahmanda. Koli means quarrel, Brahmanda universe. Universe for quarrel. И Гуру Кешава Дас Бабаджи Махарадж говорил ему, для того, чтобы практиковать бхаджан, никогда не едет в Калькутту. Калькутта – это вселенная, в которой есть только одни ссоры. Целый мир ссор. What is this? He is in Calcutta. He is telling, I am following your instruction. I am not in Calcutta. Но при этом Бхактисиддханта Сарасвати первым делом, когда начал свою миссию, поехал в Калькутту. Что это значит? Он говорит, что на самом деле я исполняю твое указание. Я не нахожусь в Калькутте, хотя внешне я в Калькутте. With the material understanding, you are unable to understand it, the inner meaning. Нам трудно понять материальным разумом внутренний смысл этого утверждения. But His Divine Grace, Prabhupada, He explained the inner meaning. I am not in Calcutta. I am under your lotus feet always. Но Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада сказал, я никогда не нахожусь в Калькутте, я всегда нахожусь под сенью твоих лотосных стоп. I'm always safe by your grace. И поэтому я всегда спасен от твоей милости. Actually, our practice should be like this. И именно такой силой спасительной должна обладать наша практика. Perfect example Prabhupada gave us. Śrīla Prabhupāda дал нам совершенный пример. Wherever we stay, always we have to be under the guidance of our spiritual master, under the instruction of Mahāprabhu, all our priests. Где бы мы ни находились, мы всегда должны быть под защитой наставлений нашего духовного учителя, Чайтанья Махапрабху, или какого-то старшего преданного священнослужителя. Which, actually, who discovered, who acquired this property? His Divine Grace Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Once upon a time, he gave a lecture. Однажды его божественная милость Мадхава Свами Махарадж, который приобрел эту землю и основал этот храм, он однажды дал лекцию. He explained that 23 hours 59 minutes, 59 seconds. How much rest in a day? Эта лекция длилась 23 часа 59 минут 59 секунд. How much? Only 1 second. Сколько у него было отдыха? Because especially if this 1 second will not allow, will not be away from the guidance of Mahaprabhu, guidance of our spiritual master. И он говорил, что если 23 часа 59 минут 59 секунд мы находимся под наставлениями, мы исполняем наставления Махапрабху, но одну секунду мы не делаем этого. Later, if we do this, do so, then we can be Maha. Если мы позволим одной секунде проникнуть в наше сердце, то мы можем полностью оказаться в Махе. His divine grace, Śrīla Bhaktisiddhanta Śrīla Prabhupāda, though he was in Calcutta, though he was outwardly looks like he is not following the instruction of his Gurudev, but he was always under the guidance of his Gurudev. He always under the feet of his Gurudev. И его божественный милый Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, хотя внешне может показаться, что он нарушил указания своего духовного учителя, он всегда следовал наставлениям своего духовного учителя и всегда принимал прибежище в Богу. If you are able to follow, so we are able to follow, if we are able to follow such type of path with enough round of chanting Hare Krishna Mahamantra. Yes, we must most meet by the Bhuti Bhaktare Hare Krishna Mahamantra. Правильно. Then we are able to reach our destiny. Тогда мы сможем достичь цели нашего стремления. Cross the material world. Пересечь океан материального мира. And our body can be, our human body, but can be properly success. И наша человеческая жизнь в конце концов увенчается успехом. Which was His divine grace, Śrīla Bhaktisiddhanta Śrīdhara Maharaj, Śrīdhara Goswami Maharaj used to say always, die to live. И его божественная милость Śrīla Śrīdhara Maharaj часто любил повторять, попытайтесь оставить этот мир. Don't simply die. Он говорил, умирайте, чтобы жить. Не просто умирайте, умирайте, чтобы жить. So, if you are able to practice under the guidance of a previous priest, spiritual master, and then we can be proper dietary. Если мы сможем жить нашу жизнь, построить нашу жизнь так, чтобы она соответствовала наставлениям наших духовных учителей, то тогда наша жизнь увенчается успехом, и мы умрем, чтобы вечно жить. I am praying to my grand spiritual master, His Divine Grace, Prabhupada, for all of your spiritual progress. Я молюсь моему Парам Гурудеву, предшественнику Бхактисиддханте Сарасвати Такур Прабхупаду, чтобы ваша духовная жизнь увенчалась успехом, чтобы прогресс вашей жизни был. И чтобы мы все вместе повторяли Харе Кришна Махамантру. Спасибо большое. Намом Вишнупадая Рупануга Прияя Ча Шримате Бхакти Дваита Мадхава Госвами Ти Намине. Намом Вишнупадая Кришна Приштая Бхутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Ти Намине. Сивасабханави Деви Дваитая Врибавдхае Кришна Самманда Вигдана Дайне Прахаве Нама. Мадхур Джала Примадха Си Рупануга Бхуктида Си Гаура Куруна Шакти Вигдрахая Намахастуте Намасте Гаура Вани Си Муртае Дина Тарине Рупануга Вриддхапур Сиддханта Дханта Харине Банча Валпатару Васча Кипа Синдху Бхайе Вача Патитамам Бхамани Бхо Вишнаме Бхонамам Нама. In Srimad Bhagavatam, second canto, Sukdev Goswami telling Parikshit Maharaj, Shrotam Shraddhaya Nityam Grinattascha Sachetitam Nati Dirghena Kalena Bhagavan Visate Hidi. Во второй песне Шримад Бхагаватам Сукадев Госвами говорит своему ученику Парикшиту Махараджу. Шротам Шаддхая Ниттам means you must hear the Hari Katha, Krishna Katha. Nittam, Nittam means every day, not one day. Шротам Шаддхая Ниттам. Ниттам значит, что вы должны слушать Хари Катха, рассказывать про Кришну каждый день. How will you hear the Hari Katha? Shraddhaya, Shraddhaya means with devotion. Как слушать Харикатху? Shraddhaya, Shraddhaya значит с преданностью, верой. So we should hear the Hari Katha, Krishna Katha with devotion. Это значит, что мы должны слушать Харикатху с преданностью. Гинаттасча сачеститам means we will glorify the Krishna Katha to others. И другое утверждение, гринанта сейчас в части там, это значит, что мы должны приглашать, давать слушать возможность Кришна Катху другим. That means we will hear the Krishna Katha every day with devotion and we will glorify the Krishna Katha to others. Это значит, что мы будем слушать Кришна Катху каждый день и будем приглашать или давать Кришна Катху другим. So Shrotam Shraddhaya Nittam Grinatasya Svachestitam Nati Dirghena Kalena Bhagavan Vishate Hidi. If we hear the Hari Katha every day with devotion and glorify the Krishna Katha to others, then Krishna will get the Krishna very soon. Если мы будем слушать Кришна Катху каждый день и повторять Кришна Катху другим, то тогда Кришна очень скоро войдет в наше сердце. So how will you get the Krishna? Как only обретем Кришну? So only to hear the Krishna Katha and glorify the Krishna Naam to others. Для этого есть только один способ. Слушать Кришна Катху и прославлять имя Кришны, давать имя Кришны другим. So in Kali Yuga, we'll chant the Krishna name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is the only one way to get the Krishna. How will chant the Krishna name? With devotion. Kali Yuga is только один способ обрести имя, обрести Кришну, повторять имя Кришны, Hare Krishna мантру, с верой, с преданностью. So, when will chant the Krishna name, when will chant the Krishna Katha, will do it with devotion. Поэтому, когда мы повторяем имя Кришны или произносим Кришна Катху, мы должны делать это с преданностью. So, now time is 12:30 up. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is the only one way to get the Krishna. Время наше уже истекло, и это единственный способ повторения этих мантры, чтобы обрести Кришну. Bancha kalpatru vasya kipa sindhu kvai padidanam pavane dho krishna vibho namo